Глава 14. Для Лизы время сейчас было на вес золота. Она открыла ноутбук и зашла на сайт со списком автопарков. Пара щелчков мышкой, и вот она уже на полпути к разгадке. Но сайт оказался не таким уж информативным. Название остановок, время отправлений и номера телефонов автобусного парка. Лиза набрала номер, послышались гудки. Внезапно по спине пробежала дрожь, как и тогда, когда они обнаружили второй труп. Все сейчас зависело от нее, от ее упорства. Скоро она точно узнает, кто был на линии в тот вечер, и не остановится, пока не доберется до правды. Это ее расследование. Северо-западный филиал, главный диспетчер, слушаю вас. С безупречной четкостью произнес голос в трубке. «Это автобусный парк?» «Все верно, автобусный парк. Северо-западный филиал», — повторила женщина. «Чем могу помочь?» «Я следователь из Следственного комитета. Меня зовут Лиза Майер, и мне нужна информация по маршруту 316». «Что именно интересует?» «У меня есть дата, время и название остановки. Мне нужны записи с камер в салоне и данные водителя». В трубке послышался шорох, словно женщина прикрыла трубку рукой и начала о чем-то переговариваться. «Мы можем предоставить информацию только по официальному запросу». Наконец вернулась она. «Хорошо», — ответила Лиза, хотя на самом деле ее это совершенно не устраивало. «Где ей взять этот запрос? Как минимум, должна стоять подпись Когана. Хорошо, с этим она справится, но гербовая печать. Только обязательно укажите время и станцию. Что произошло? Снова кто-то что-то украл?» В голосе женщины зазвучал интерес. «Это гораздо серьезнее», — просто ответила Лиза. Она хотела бы сказать что-то настойчивое, вроде «это тайна следствия», но посчитала это выражение глупым. «Нам нужна информация как можно быстрее. Хотя бы та, которую можно получить без запроса». «Вы поймите, я не могу выдавать информацию по телефону. У нас строгая инструкция, понимаете?» «Понимаю», — произнесла Лиза, стараясь сгладить уголки напряженного разговора. «Я приеду к вам с удостоверением». «Боюсь, это не изменит дело». В голосе диспетчера послышалось сожаление. «У нас инструкция. Извините». Плевала она на их инструкции. В любом случае, нужно было добраться до автопарка и поговорить лично. Других вариантов пока что не было. Арендованный автомобиль преданно ждал под окнами. За вчерашний день Лизе удалось с ним подружиться. Тот случай, когда страх вождения перебивают страхи за чужие жизни и собственное расследование. Она выжала педаль сцепления, поставила нейтральную передачу, как учили. Вставила ключ в замок зажигания, провернула его, и двигатель дружелюбно заурчал. «А если позвонить Вишневскому?» Лиза разблокировала телефон и открыла список контактов. Руки мгновенно вспотели. Страшно было звонить Глебу, но пока еще не зашло все так далеко, это нужно было сделать. Он хорошо к ней относится, он подстрахует ее и поможет с расследованием. А если он сдаст начальнику? А если ее уволят? Нет, нужно сначала разыскать этих двоих. Она убрала телефон и расслабилась от мысли, что не придется сейчас с ним разговаривать. Километры стирались под колесами Рено. И чем дальше она удалялась от дома, тем страшнее становились последствия этого молчания. Они как туман сгущались перед ней, закрывая обзор, оставляя ее один на один с этим расследованием. Электронные часы уведомили о повышенном пульсе, а сомнения подталкивали к раскаянию. Она не справится одна. Какая глупая идея. Лиза сняла часы, бросила их на соседнее сиденье, но пульс все равно не станет реже, она это знала.